двинулся на Стамбул. Никого не хотел видеть в дороге, кроме Ибрагима, Пири Мехмеда и старого Касим-паши. В Эдирне призвал к себе Ахмед-пашу, которого полюбил за храбрость, проявленную под стенами Белграда. Не пугало его то, что в Стамбуле свирепствовала чума, за которой шла черная оспа, безжалостно унося маленьких детишек. Когда в Стамбуле французский посол станет через великого визиря умолять султана, чтобы он выпустил его из охваченной моровой язвой столицы, Сулейман гневно и в то же время с изумлением воскликнет. Чего он хочет и куда бежит? Разве он не знает, что чума — это Божья стрела, которая никогда не бьет мимо цели? Если Бог захочет его умертвить, никакое бегство и исчезновение не помогут. Человек всегда стоит перед неизвестностью. Чума вошла и в мой дворец. Но я же не оставляю его. В столицу Сулейман возвратился без пышности, без триумфа, незаметно переправился усланной коврами султанской баркой от Селиврии, сошел на берег в садах гарема, заперся в своих покоях. Через два дня умерла его маленькая дочка, не получившая даже еще имени. Еще через 8 дней черная оспа забрала перворожденного султанского сына Мехмеда. 3 маленьких тельца, поставленных в табутах к ногам покойного султана Селима, забрали с собой любовь Сулеймана к Махидевран. Черкешенка обезумела от горя. Столько радости доставляла своим ладным, округлым, холеным телом и детьми, которых рожала легко, охотно и радостно. А теперь все утратила в несколько дней, и хоть оставался в живых 3-летний сын султанский Мустафа, она чувствовала. Короткие годы ее возвышения кончились без возврата. Сулейман не хотел более видеть свою жену. Горлица подстрелена. Зачем лук? Хамам. Всю жизнь в 4 стенах, заточенные заживо, погребенные. Поэтому с такой радостью вырывались раз в неделю за стены и железные ворота баб Усаады, в день, отведенный на хамам, турецкую баню, роскошь и негу Востока, блаженство для тела и для души, особенно когда душа заточена еще больше, чем тело. Хурем не знала, что это за хамам, и поначалу отказывалась туда ходить, довольствуясь гаремной купальней. «Чего я там не видела?» — отвечала она Кизляраге, когда тот объявлял день похода в хамам. Противно было подумать, что евнухи погонят тебя в атаре одолисок, что с целой атарой будешь плескаться в той их бане, весь день просидишь там, объедаясь, скучая в ожидании темноты, поскольку только в сумерках можешь покидать стены гарема и в сумерках возвращаться, чтобы ни единый мужской глаз не осквернил священной собственности падишаха. Почему же изменила самой себе и пошла, наконец, в хамам? Не знала и сама. Бледнело небо по ту сторону моря, над серо-синими волнистыми горами Ускюдар, над горой Бургурлю, на вершине которой сатана искушал Христа, показывая ему чарующую картину Константинополя. Тоскливо ворковала где-то в деревьях горлинка, звала ее домой, домой, домой. «А где твой дом, Настасья? Где твой дом? И Настасья ли ты? Или уже только хурем? И кого тебе теперь слушать? Горлинку или собственное сердце? Любовь, мудрость и птицы не знают отчизны.